Чем дальше на запад, на север, на юг уходили германские дивизии, тем больше советских армий создавалось против Германии. Представим себе, что Гитлер пошел еще дальше, высадив свои войска в Великобритании, захватив Гибралтар, Африку и Ближний Восток. Сколько тогда создал бы Сталин армии на беззащитной германской границе? И для чего? И развертывал Сталин армии до знаменитых предупреждений Черчилля и даже до того, как возник план Барбаросса. Основу советской стратегии составляла теория глубокой операции. Образно говоря, это теория нанесения внезапных, очень глубоких ударов по самому уязвимому месту противника. Вместе с теорией глубокой операции родилась и теория ударной армии, инструмента, которым такие удары наносятся. Ударные армии создавались для решения только наступательных задач. СЭФ, том 1, страница 256. Они включали в свой состав значительное количество артиллерии и пехоты для того, чтобы проломить оборону противника, и мощный танковый кулак, 1-2 механизированных корпуса, по 500 танков каждый, для нанесения сверхмощного удара в глубину. Германская теория Блицкрига и советская глубокая операция поразительно похожи не только по духу, но и в деталях. Для осуществления Блицкрига тоже создавался специальный инструмент – танковые группы. Для вторжения во Францию использовалось 3 такие группы, для вторжения в СССР – 4. Каждая из них имела 600-1000 танков, иногда до 1250 танков, и значительное количество пехоты и артиллерии, чтобы проломить проход для танков. Разница между советским и германским механизмами войны заключалась в том, что в Германии все называлось своими именами. При этом танковые группы имели свою нумерацию, полевые армии – свою. В Советском Союзе ударные армии существовали в теории, а затем были созданы и на практике, однако они формально не носили титул «ударная армия». Это название официально было введено уже после германского вторжения. До этого все советские армии имели единую нумерацию и по своим названиям никак друг от друга не отличались. Это вводило в заблуждение и тогда, и сейчас. В Германии мы видим ярко выраженные механизмы агрессии, танковые группы. В Красной армии мы их не видим так четко. Но это говорит не о большем миролюбии, а только о большей скрытности. Советские армии, на первый взгляд, как солдаты в строю, все на одно лицо. Но к ним стоит присмотреться, и различия мы увидим очень быстро. Например, для освобождения Финляндии за несколько месяцев до финской агрессии на советской территории развернуто несколько армий. Вот их состав в декабре 1939 года. Перечисление армий с севера на юг. 14-я армия. Корпусов нет. Две стрелковые дивизии. 9-я армия. Корпусов нет. Три стрелковые дивизии. 8-я армия. Корпусов нет. Четыре стрелковые дивизии. 7-я армия. 10-й танковый корпус. 660 танков. Три танковые бригады. По 330 танков в каждой. 10-й, 19-й, 34-й, 50-й стрелковые корпуса. По 3 стрелковые дивизии в каждой. Отдельная бригада. 11 отдельных артиллерийских полков, помимо тех, которые входят в состав корпуса и дивизии этой армии. Несколько отдельных танковых батальонов и артиллерийских дивизионов, авиация армии.